Глава 5. В порт Колосов так и не попал. Пускали строго по пропускам, а времени до начала совещания оставалось мало, не успевал оформить. Начинался снегопад, небо потемнело. Редкие пушинки тихо плыли в воздухе, не решаясь лечь на мягкую дорогу. Юрий повернул к главку. С главным металлургом Смирновым он прошел на второй этаж. Там кабинет руководства. Ковровые дорожки, полированная мебель под красным бархатом, ковры. За столами военные. Разговаривают шепотом, ходят на цыпочках, срываясь с места, бросаются на звонки. От скрипа дверей вздрагивают. Дисциплинка, ничего не скажешь. Кабинет начальника главка, как зрительный зал приискового клуба. Ряды стульев. Письменный стол с длинной приставкой. На стенах портреты и утыканная флажками огромная карта. Никишов сидит за столом. Рядом молодой военный коротко докладывает. Юрий тихо сел в уголок. Голос военного четкий, вышкаленный. Пишет инженер Крикунов. Два сотрудника производственного отдела постоянно нарушают трудовую дисциплину. Опаздывают. «Жалобщик, ишь ты!» – прошептал комиссар. «Сотрудникам по выговору, а эту дрянь убрать на Чукотку или на Индигирку, так, чтобы не воняло. Передашь в кадры. Есть!» Люди входят в кабинет и тихо рассаживаются. Шумно открылась дверь второго кабинета. Показался Егоров, а с ним начальник промышленно-заводской инспекции и начальники отделов. Егоров веселый, жизнерадостный. Идет, здоровается, громко смеется, разговаривает. «Так что ж, начнем?» Он шумом отодвигает стул, садится. «Серьезный у нас вопрос. Решили поговорить в присутствии Ивана Федоровича. Война. Обстановка на фронтах известна. Враг рвется к нашей нефти. В Дальстрое создалась угроза с бензином и транспортом. Выход один. Половину автомобильного парка переоборудовать на газогенераторы. Леса у нас хватит. Половину... прикинул Юрий. «Это больше 2000 машин. Значит, придется осваивать сложное автомобильное литье, изготовляться газогенераторные установки, аккумуляторы и многое другое». Егоров говорил о восстановлении тракторного парка и оборудовании его бульдозерными отвалами. В горных работах бульдозеры произвели настоящую революцию. Но просто сказать... А как изготовить это землеройное оснащение на трактора? Обсуждение проходило живо. Все понимали – надо. Но какими средствами? «Недостающее оборудование будем осваивать на своих заводах», – продолжал Егоров. «Аратукан – тяжелые станки типа ДИП-400. Сусуманские мастерские, фрезерные и ДИП-200. Ну а Спорнинская авторемонтная мастерская – для своих линий». «А где брать железо для газогенераторных установок?» «Часть железа есть. Придется, конечно, резать бензобаки, цистерны и другие емкости». Как оказалось, было подсчитано все. Егоров отвечал на вопросы, не задумываясь. На стене гулко пробили часы. Слово попросил главный инженер Аратуканского завода. Теперь мастерские стали заводом. «Не совсем у нас ладится со сталью. Специалистов, знающих скраб-карбюраторный процесс, почти нет. Нашли инженера на прииске Бурхала. Работает экономистом. Приглашали, отказался. Боится». Никишов побагровел. «Вызвать его ко мне! Пойдет! Пусть только попробует отказаться! 10 лет дам! В забой изгною!» А тут еще начальник сусуманских мастерских Подшивалов засомневался, можно ли отремонтировать столько тракторов. Никишов вскочил, подбежал к карте и так взмахнул рукой, что разлетелись по полу иголки с флажками. «Он не может! Они могут!» – колотил он рукой по карте. «Снять! Найдем настоящего директора!» Егоров спокойно возразил. «Ты, Иван Федорович, не горячись. Подшивалов директор молодой, способный. Дело у него поставлено хорошо. Парень поторопился, но ведь правильно высказал свои сомнения». «Мастерские, если не помочь, не справятся с заданием. Мы уже подсчитали и поможем.